Теперь, товарищи, прошу расходиться. Не будем создавать давку на лифтовой площадке. Митинг раскололся, распался, и народ ушел. Покидая лифтовую, я слышал, как торпедоносцы Яхнина горячо обсуждали новости. «Парни, это противоречит всем конвенциям. А ты это клонам скажи. И экипажу принца Астурийского. Парни, здравый смысл — это против здравого смысла. Нельзя забрасывать планету термоядерными БЧ. Зачем?» «Это смотря какую планету. А как же мораль, этика военнослужащего? Конус ведь не разбирает, кто военный, а кто гражданский. Шарахнет ударной волной, только кишки полетят километров так на 300. «Парни, тихо, мать же вашу!» Это голос Яхнина. «Вы офицеры или дерьмо? Никаких приказов пока не поступало. А как поступит, будете выполнять, как миленькие. Паникеров и трепачей лично пристрелю. И никаких рапортов. Пулю между ушей. Все ясно. Вы меня знаете, за мной не заржавеет». Голос пропал, заслоненный переборкой и гомонящим коридором. Было что обсудить. Ой, было. Как выяснилось, АВЛ «Принц Астурийский» заработал очищение огнем в системе Фиваида. Случилось это в конце мая. Но штаб до поры засекретил сведения. Разбирались. А как разобрались, поступила команда на приведение термоядерных крюит-камер в полную боевую. Оно, конечно, правильно. Если клоны уже два раза использовали ядерное оружие, где гарантия, что не будет и третьего, и пятого, и десятого, да и не по одной торпеде, а сразу сотни? Пусть даже и не сами клоны, а какие-то загадочные манихейские мятежники, которые почему-то раз за разом захватывают боевые корабли и термоядерное оружие на передовых базах. Что это еще за напасть такая, манихей? Нам-то от того не легче. И не нам отвечать за то, что клоны не в состоянии разобраться со своими инсургентами. Причем ситуация дошла до такого усиления этих инсургентов, что даже термоядерные торпеды попали им в лапы. Нам флот прикрывать надо. Войну выигрывать, по верному замечанию Сергея Цапко. Пусть цитаты Базург знают, адекватные меры ответа нами подготовлены. Эти геройские мысли тем охотнее пробирались мне в голову, чем дальше герой-носитель находился от торпедоносных эскадрилей, которым и предстояло использовать изделие «Конус». Нам-то что? Мы истребители, с нас взятки гладкие. И потянулось ожидание. До раннего утра 11 июня не происходило ничего. Боевая тревога настигла меня в 5:30 в не совсем обычном облике. Аккуратный стук в дверь. Спасибо, конечно, что не вынимающая душу сирена. Но, во-первых, какого дьявола титанировый кнек без смазки? Если не сирена, у меня еще полчаса сна. 30 минут военного сна — это отдай и не греши. Во-вторых, Дзуйха совершил экспереход, пока мы спали. Просыпаться в таком состоянии — особенное удовольствие. Голова еще там, где нет ничего и есть все в экс-матрице. А тело уже здесь, в грубовой эвклидовости. Был прыжок, пронеслось в мозгу. Неужели наступление? Тогда отчего нет тревоги? Стук-стук-стук, разрешите? Да, войдите. Вошел вестовой Шубина, нашего бывшего руководителя полета. Андрей Константинович, кивок в мою сторону и в сторону Вени, моего сокаютника. Вениамин Павлович. «Вас вызывают в инструктажную. Просыпайтесь, пожалуйста». «Не спешите. У вас много времени. 15 минут». И ушел тихой тенью. 15 минут — это да, это много. Что еще за хрень? Оршев не верит глазам и уху, потому как второе все еще впечатано в райподушке. Опять во рту подкова. Черт! Опять куда-то сиганули, пока я дрых. Это не хрень, Веня, это икс-переход. Мой организм со скрежетом поднялся. Взгляд на часы. 5:32. Хрень — это вестовой, и, пожалуйста, просыпайтесь вместо сирены. точно. И это же Шубинский потрогал. Почему Вестовой не Шелестова? Оршев сел на койке, зажег свет и погрузил ноги в носки. Скотина ты, Веня, ты меня своими карасями задушишь. Что, над Зуйхо прачечной не строю? Носки у моего друга, мягко говоря, попахивали. Одевайся, неженка, будто в казарме не спал. Да уж, спал, вжикнула молния. Раз инструктаж, значит вылет. Значит, даже повседневную форму одевать не надо, не говоря уже о парадной. Надо думать, что не одних нас вот так вот будет. На дело, значит, пойдем не все. Или зачем такие нежности? Если бы всех, так по тревоге бы подняли, и всего делов. Мысль, — восхитился Оршев. Мысль была верная. В инструктажном зале собрались две эскадрили истребителей И-01 и И-03, и все штурмовики. Президиум занимали Шелестов и Шубин. Причем инструктаж вел именно Шубин, как старший по званию. Эскадр-капитан все-таки. Хотя формально на Мухе пилотами командовал Шелестов КАП-2. Муха, чтобы вы понимали, старая кадетская кличка учебного нашего корыта Зуйха. Поднялся Петр Михайлович Шубин, сверкнув звездами и галунами. Он-то не поленился влезть в парадку. Товарищи, началась стратегическая наступательная операция «Москва». Шум голосов. Как и полагается, началась она с разведки. Мы в наряде передовых сил идем в район оперативного развертывания. Шубин зажег карту. Да, товарищи, это система в храм. Мы наступаем на Паркиду. Снова шум и извительная реплика Ремезова из третьей штурмовой. Я же тебе говорил, а ты, Хасров, Хасров, балда. Это газовый гигант Бирб, на орбите которого находится Паркида. Луч указки проткнул голограмму. Она сменила масштаб, увеличилась и напрыгнула на зрителей огромным черным шаром в голубых и багровых разводах. Мы приближаемся по линии противостояния, прикрываясь от средства раннего обнаружения диском планеты. Как вы знаете, газовый гигант обладает сверхмощной магнитосферой, а это прекрасная маскировка. «Кто это мы, Петр Михайлович?» — спросил кто-то, манкируя уставом. Сидевший за столом возле кафедры Шелестов аж скривился. «Каков наряд сил?» «Позже, Степашин». Эскадр-капитан запретительно поднял руку. «Наша задача — выпустить сводный авиакорпус, который своим ходом выйдет на орбиту Бирба. Дальше вы действуете самостоятельно. На орбите остаются осмодеи, которые будут осуществлять наблюдение. Истребители играют первый номер. Вы проводите разведку в указанных районах атмосферы Бирба. Ваша цель — аэростатические платформы ПКО «Митридат». Цель, скажу честно, гипотетическая. Как она выглядит и что из себя представляет, мы знаем лишь предположительно, исходя из разведсводок, которые, сами знаете, точностью блещут не всегда. Тем не менее, разведданные дают довольно точный прогноз по их местоположению. Иначе поиск был бы невозможен, учитывая кубатуру прочесывания и сложнейшие метеоусловия. Итак, если истребители входят в контакт с митридатами, следует дать спуск Мурен и осуществлять цель указания для ударных эскадрилей. Если нет, отваливайте домой. Попытка будет всего одна, исходя из перерасхода топлива при пилотаже в зоне гравитационного воздействия Бирба, а также плотности его атмосферы. Разрешите? Опять неугомонный Степашин. Да. Петр Михайлович, хотя бы примерно, с чем мы имеем дело? Зажглась вторая голограмма. С самоходными аэростатическими платформами стратегической ПКО. Считается, что «Конкордия» использовала стандартные платформы станции газососов, которые обычно используются для работы в подобных атмосферах. На них установили мощные средства связи, технической разведки и наведения, а также пусковые установки ракет ПКО сверхбольшого радиуса действия. Одна такая самоходная ракетная батарея должна получаться сравнительно дешевой, если принять во внимание серийный выпуск газодобывающих станций. Это значит, что платформ Митридат в атмосфере Бирба много. Следовательно, они теоретически могут осуществлять массовые пуски по флоту вторжения. Митридаты требуется обнаружить и подавить, или хотя бы прорядить. Нельзя подставлять тыл флота под их удар. Да, чудо-юдо. Такой вот атмосферный ракетный мониторчик, в духе конкордианских крахоборов. Наши, если бы озаботились, истратили бы кучу миллиардов терра и серых клеток в головах конструкторов. А тут все просто. Стандартный газосос. 8 больших жестких баллонов с гелием. Между ними платформа с маршевыми движками. Монтируй все, что душе угодно. Хоть обсерваторию, хоть добывающую аппаратуру, хоть модули ракет. Размеры подходящие и автономность почти вечная. И ведь эффективно не отнять. Построить их можно до черта. И попробуй потом вылови паразитов в атмосфере гиганта. А дело они могут наделать, ого-го. Если, к примеру, полсотни митридатов разом шваркнут 500 ракет, готов перегруз всего эскадренного ПКО. Особенно, если они дадут залп, в то время как наши корабли будут втянуты в бой с орбитальной группировкой противокосмической обороны Паркиды. «Теперь о выделенном контингенте», — продолжил Шубин, заложив левую руку за спину. «На вылет идут 2-е гвардейское авиакрыло, 14-е отдельное авиакрыло и 11-е учебное авиакрыло, точнее его остатки». Приданные 2-му ГУАКР и 14-му ОАКР. Из состава 2-го ГУАКР выделены 2 комплектные эскадрильи. И-02 пока отдыхает. Митридаты не должны обладать большой живучестью. Посему уничтожение возлагается на штурмовые эскадрильи без торпедоносцев. В ходе рейда вас будет прикрывать на орбите 7-й дальнепатрульный полк в составе 23 истребителей «Баража Гриф». Грифам приданы 2 Андромеды Е с генераторами газопылевой электромагнитной маскировки завеса. Да, к Бирбу вы пойдете тоже под завесой. Вылет через час. Схемы боевой нагрузки выданы и в данный момент исполняются техслужбой. У меня все. Вопросы? Бирб. Дьявол. Верх мечты. Всю жизнь хотел повоевать на газовом гиганте. Когда любое серьезное повреждение – смерть. Ведь катапультироваться нельзя. Расплющит давлением, убьет радиацией и сжарит страшным жаром на глубине. Мы уже 2 часа шли к цели. Режим полета инерционный, полное радиомолчание. Звезда во храм, оранжевая корона системы, сияла ярко и уверенно. Ведь Бирб – это теплый Сатурн. Газовый гигант в относительной близости от материнской планеты. Кольца в наличии, причем шикарные. Недаром он Сатурн. Еще в наличии имелся призрачный свет желто-красной туманности, раскинувший свою асимметричную изорванную сеть на полнеба. Это следы очень давнего взрыва сверхновой. Показались щели между кольцами. Значит, мы были уже рядом. Мы... 3 колонны звеньев, идущие параллельно с парой Андромед Е в головах. Нас закрывало исполинское дифракционное облако и шлейф газа. За завесой не видно даже выхлопа двигателей, когда они включены. Справа мы, 2-е ГУАКР, по центру 14-е отдельное. Слева истребители «Баража Гриф», наша крыша.